Стелла Юсупова, Иман Кальби, доктор Артур, эхо ее сердца. Пролог. Я был в номере отеля с любовницей, куда нагрянула моя жена. Зашла, увидела, схватилась за грудь, запинаясь понуро, рассказывал мне о произошедшем холеный 40-летний мужик. «Понимаете, Артур Титалович, я ее люблю и не хочу разводиться. Можно как-то отыграть произошедшее? Может, искусственная амнезия? Я кардиолог, а не повелитель времени», — еле сдержал раздражение. «Меня, циника и гуляку, тянет к своей пациентке. Она не в моем вкусе, замужем, а я одержим ею. А потом я узнал ее тайну».